Домовой. Время от времени мне по домашнему телефону звонят вежливые женщины и просят Зинаиду Васильевну. Я вежливо отвечаю, что они ошиблись номером, и Зинаида Васильевна тут не проживает. Женщины уточняют номер. «Да», — отвечаю я, — «это мой номер, совершенно верно. Но Зинаиды Васильевны тут нет». «Очень странно», — удивляются звонящие. «Всегда она тут была. Я часто ей звоню». «Но этого быть не может, потому что ни раньше, ни даже много лет назад никакая Зинаида Васильевна тут не проживала. Квартиру я купила 5 лет назад, когда еще человек мог себе позволить купить в Москве квартиру. И была она коммунальной, и жило в ней множество народу, в том числе даже некая Флорида Михайловна, но Зинаиды Васильевны тут не было. Если бы звонила одна и та же женщина, то можно было бы подумать, например, что у нее не все в порядке с головой. Но нет, это звонят разные, и даже как-то звонил мужчина. Я уже привыкла к существованию Зинаиды Васильевны и иногда представляю ее себе. На ней зеленая вязаная кофта с растянутыми карманами. В карманах трубочка валидола, носовой платок, расческа. На ногах яркие китайские тапки. Ей лет так 65. Зинаида Васильевна жарит рыбу и складывает в эмалированный тазик. Потом прикрывает его перевернутой тарелкой и уносит к себе в комнату. Думаю, она действительно тут живет, но только в параллельном пространстве. Ведь параллельное пространство существует, и тому много свидетельств. Телефонные звонки — тоже свидетельство, пусть косвенное. Я заметила, что эти параллельные миры соединены между собой в нескольких точках, где грань пространства времени как бы истончилась, протерлась. Эти точки всегда связаны с потоками и коммуникациями. Трубы, провода, электронные пучки, другими словами, водопроводы, электричество, компьютеры, даже лифты. Тупая, грубая вещь — лифт, но бывает и он, и он. Стиральные машины, как всем известно, это вообще такие черные дыры. В них бесследно пропадают носки. И наука стыдливо отворачивается от объяснений этого феномена. Зинаида Васильевна, конечно, где-то тут. И если в пустой квартире скрипнет половица или что-то словно бы упадет за стеной, это она. Я думаю, она часто смотрит в окно, навалившись на подоконник, бездумно, отмечая лишь сезонные перемены. Вот дом сносит, вот магазин был и нету. Вот афишу наклеили на заборе «Легенды ретро-ФМ Юрий Антонов». Или что там у них в параллельном мире клеят на забор. Она выходит в коридор, идет на кухню, и я иногда сталкиваюсь с ней, прохожу сквозь нее, может быть, спотыкаюсь об ее яркие китайские тапки. Когда сталкиваешься вот так напрямую, лоб в лоб с домовым, на миг возникает словно бы изжога или будто мутит, но быстро проходит. У вас в квартире наверняка тоже есть такой домовой. Ведь параллельный мир, он всюду, за очень малыми исключениями. Я спрашивала свою подругу Авдотью Андреевну. У нее есть. Часто звонят и спрашивают. Фамилия Авдиюк. Пол неизвестен.